Но если умру, я сомневался в необходимости озвучить терзавшую меня мысль, но высказал ее, то не раскаюсь ни в чем, потому что снова свершил бы содеянное. Вилдон отпрянул, как после удара хлыстом, затем стянул с головы капюшон, явив обезображенную половину лица и ока мертвого колдуна. Я тоже отмечен, и сия метка со мной тоже навсегда. Монах перешел на шепот, будто опасаясь быть подслушанным. Он даже оглянулся на дверь каюты. Твои грехи, Гард, в прошлом. Ты их уже совершил. Кончики пальцев кольнуло. Это Томас Вилдон коснулся магии. Но я совершаю смертный грех всякий раз, когда творю колдовство. Не ждать мне прощения после покаяния. Когда вернемся в людские земли, я найду клятвенный крест и приму обет. Дам клятву, что не обращусь более к магии, когда спасу свою дочь. Не торопись, замолчи. Я уже решил. Теперь ты понимаешь, отчего я не хочу войны ни с низверженным, ни с кем другим. Хочу лишь найти Лилит и вырвать ее из черной длани. Облик Вилдона был ужасен. Безумство в его взоре не меньше, чем во взгляде чернокнижника Некра. Я уйду в молитвы и покаяние. Я буду надеяться и молиться даже в гиенне огненной, ибо верю, что в час страшного суда получу прощение и спасение. Одной рукой монах схватился за короткую белую бородку, а другую вскинул к лысине, проведя по ней скрюченными пальцами. «Ты с ума сошел!» Вскочив, я хлестко ударил Вилдона по щеке. Инквизитор уронил голову и сидел, не шевелясь, несколько ударов сердца. Но вот-вот поднимет взор. Я ожидал узреть в нем ненависть, однако взгляд Вилдона был спокоен. «Спасибо», — негромко произнес он, собираясь подняться из-за стола. «Это помогло. Погоди». Я сел обратно, натягивая перчатку, старался не смотреть на старика. Стыдно было за рукоприкладство. «Что еще хочешь от меня?» Я наговорил лишнего, но одно неизменно. «Мне нужна только Лилит. Это все, ты будешь сражаться, пока не найдем и не спасем твою дочь». Я поднял взор. Томас Вилдон выглядел теперь смертельно уставшим. «Пока мест не спасу ее, я с тобой и с тем, кто помогает и покровительствует тебе. Сделаю все, на что способен бедный инквизитор Томас Вилдон и чернокнижник Ниакр». Монах горестно вздохнул. «Пора прекратить сей разговор». «Нет», — Вилдон с удивлением взглянул на меня, — «есть еще один путь к спасению и прощению. Мы должны спасти мир от низверженного. Тогда благодеяние перекроет наши грехи, даже разорвет мою сделку с дьяволом». «Так просто, всего лишь спасти мир, всего лишь это». Теперь уже я говорил как сумасшедший. Труднее обратить вспять конец времен, но это уже моя ноша. Инквизитор расхохотался, искренне, по-детски. Он смеялся, то и дело повторяя одно и то же: «Всего лишь, всего лишь». Я спокойно ждал, пока смех оставит монаха. Мы выговорились, и, кажется, на душе ныне гораздо легче. Монах успокоился, натянул на голову капюшон рясы и пытливо взглянул на меня. «Мы спокойно рассуждаем о высших силах, но не боишься ли ты, что нас услышат и придавят, как комаров?» «Кто? Хотя бы дьявол», — сказал Вилдон. Ответивший инквизитору голос принадлежал не мне. «Я слушал вас», — сказал Люцифер. Глава 25. Предложение. Вилдон и я вскочили со стульев, как ошпаренные. «Дьявол здесь, во плоти». Сложив руки на груди, он стоял, уперевшись плечом в шкаф слева от двери каюты. «Вижу, что рады меня видеть». Сатана вскинул бровь. «Садитесь, можно без чинов». Дьявол был таким же, как я его запомнил. Словно обычный смертный, в кафтане купца средней руки поверх простой темной одежды, в сапогах из мягкой кожи, немного посеребренные темно-русые волосы, хищный нос, тонкие губы, черные глаза с умным и насмешливым взглядом. «Садитесь». Мы сели, наблюдая, как дьявол подошел к столу и устроился на месте Брана. Оглядев каюту, враг рода человеческого произнес: «Хорошо тут, уютно, не чета преисподней». Мы молчали, не сводя взора с сатаны, и он тоже замолк, поглядывая то на меня, то на Вилдона. «Что теперь?» — наконец спросил я. «Ничего», — дьявол пожал плечами и улыбнулся. «Или думаешь, что ты один такой?» «Какой такой?» Я посмотрел на Томаса Вилдона, не понимая, о чем говорит Люцифер. «Признайся», — сказал он, — «думаешь, что один, что нет таких и не было?» «Каких таких?» «Которые заключили сделку, а после думали, дорядили, как меня обмануть». Лицо сатаны растянулось в улыбке, будто он находил сказанное очень смешным. Но отцу лжи нельзя верить, его чувства всегда притворны, а слова неправдивы. Я вдруг вспомнил, о чем втолковывают прихожанам святые отцы. «Не знаю», — признался я. Внешне я был спокоен, но внутри как оборвалось. Сатана поймал меня с поличным.